«А ведь ты только-только начал входить во вкус, бедняга!» — ехидно посочувствовал Мелифару. «Ну, признайся, чудовище, ты же наверняка вынашиваешь страшные планы очередного государственного переворота. И правильно, за свой престол надо бороться!» «Фиг я буду за него бороться!» — сварливо сказал я. «Ты лучше скажи, с кем дрался и с какой стати тебе вообще приспичило так некультурно проводить время?» «Да нет, действительно, ничего особенного. Один сумасшедший собирался отравить воду в Хроне, представляешь? Впрочем, почему собирался? Он ее уже несколько раз травил. Правда, адская смесь, каковую он искренне считает ядом, способна причинить вред разве что тому безумцу, который станет жрать ее ложками. Ну, в общем, это не преступление, а диагноз. Но когда-то парень был младшим магистром ордена Дырявой Чаши, коллегой нашего сэра Шурфа, представляешь? Поэтому ребята из приюта безумных не очень хотели самостоятельно заниматься его задержанием и правильно делали. Мы с Шурфом вызвались им помочь. Я ценой невероятных усилий сгреб этого беднягу в охапку, а наш Лонли Локли стоял в сторонке и зевал, или контролировал ситуацию, по его собственному выражению. Это занятие его так утомило, что парень решил срочно посетить дюжину каких-нибудь библиотек, чтобы забыться. Одним словом, ничего интересного». «Действительно», — согласился я, — «могущественный безумец кидает в Хурон какую-то отраву, сущая ерунда, особенно по сравнению с официальным визитом юного Фила, финал которого мне пришлось пережить. Это событие состарило меня на миллион лет». «Не ной ночной кошмар, миллион лет, подумаешь. В твоем преклонном возрасте это уже не имеет значения», — фыркнул Мелифару. «Ты мне вот что лучше скажи. Ты будешь сидеть здесь до прихода Джуфина?» «Ага». «Что, ты собираешься смыться домой? Я правильно понял? За добрых 3 часа до заката!» «Собственно говоря, это в твоих интересах», — тоном опытного адвоката заявил Мелифару. «У меня дома живет одна из твоих многочисленных жен. Ты же хочешь, чтобы она была счастлива?» «Ничего не имею против», — усмехнулся я. «Ну вот, а она бывает счастлива только в моем присутствии. Так уж все удивительно устроено», — глубокомысленно объяснил он. «Какая странная женщина эта леди Кенлих!» — искренне удивился я. «Ладно, делай, что хочешь. Кто я такой, чтобы разрушать ваше семейное счастье? Но все-таки я до сих пор не могу понять, а чем вы занимаетесь по вечерам? По моим наблюдениям, эти загадочные действия отнимают у тебя кучу времени. Ты еще слишком юн, чтобы узнать страшную правду о человеческих взаимоотношениях, дитя мое!» — томно протянул Мелифару. «А только что мой возраст казался тебе преклонным. Я изобразил на своем лице озабоченность. Я всегда подозревал, что семейная жизнь пагубно влияет на умственное развитие, но даже не предполагал, что все настолько ужасно». «Можешь выпендриваться, сколько влезет, бедняга. Я даже отвечать не буду. Грешный магистр, неужели я действительно иду домой?» У Мелифару было такое счастливое лицо, что я окончательно растрогался и решил, магистр с ним пусть себе катится куда хочет. Этот счастливчик исчез со скоростью панической мысли, а я вернулся к себе. Тихо, чтобы не разбудить задремавшего после тяжелого дня Куруша, прикрыл за собой дверь и уткнулся в свежий, еще тепленький выпуск «Суеты Ехо», который только что принесли в наш кабинет. А еще через 2 часа появился Джуфин. Молча уселся напротив, положил руки на стол, оперся о них подбородком и внимательно на меня уставился. «Вы так и будете молчать?» — растерянно спросил я 2 минуты. Мой шеф пожал плечами. «Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать, Макс. Не хочется тебя пугать и себя заодно, но придется, наверное. Ты помнишь, что тебе снилось перед тем, как ты проснулся от собственных воплей?» «Ничего я не помню. Я же не сам проснулся. Техи меня разбудила, а в таких случаях хрен что-то припомнишь».